Глава 6. Место действия – звездная система HD-35795, созвездие Ориона. Национальное название – Новая Москва, сектор Российской империи. Нынешний статус – спорная территория. Точка пространства – орбита столичной планеты Новая Москва-3. Дата – 18 августа 2215 года. Адмирал Паша Дерья-Оглу не стал дожидаться приказа. Он видел то же, что видел Баскурт. Маленькую жалкую горстку русских кораблей, вытянувшуюся в две неровных линии на фоне обломков верфей, и решил, что дело не стоит сложных маневров. Выстроив свою седьмую линейную в конус, он повел 35 вымпелов вперед, быстро, уверенно, как человек, не сомневающийся в исходе. На мостике султана Баязида Баскурт наблюдал за этим с чувством, которое в другое время назвал бы неудовольствием. Дерья-Оглу был храбр и достаточно опытен, но Дерья-Оглу был еще и горяч, той южной внутренней горячностью, которая в мирное время делает человека душой компании, а на войне иногда делает его мертвецом. Командующий 7-й линейной дивизии начал выдвижение без приказа, доложил старший офицер Баязида, капитан Остюрк. Его конус набирает ход. «Вижу», — ответил Баскурт, помолчал. «Пусть идет. Посмотрим, что из этого будет». Старый адмирал откинулся в кресле. Он не собирался останавливать Дерья-Оглу. «Пусть прощупает, пусть ударит первым». А он посмотрит, как русские реагируют. Первые залпы Храмцова увидела на тактическом столе раньше, чем их отсвет добрался до обзорных экранов. Россыпь белых меток, отделившихся от красной массы и понесшихся к зеленой линии авангарда. Дальняя дистанция, плазменные заряды на таком расстоянии рассеиваются, и щиты принимают их без особого труда. «Авангард под обстрелом», — доложил капитан Забелин. «Просадка по линии значительная. Пегов запрашивает разрешение на ответный огонь». «Пусть отвечает». 19 кораблей «Авангарда» ответили дружным залпом. «На такой дистанции это была не столько стрельба, сколько заявление. Мы здесь, и мы так можем». Технология перелива энергии между зонами щитов делала дальнобойные дуэли занятием почти бессмысленным. Почти, потому что в любом случае каждый залп, каким бы слабым он ни казался, отнимал крупицу энергии. А из крупиц складываются тонны. Храмцова смотрела на тактическую карту. Из общего ордера Баскурта выдвинулась всего одна дивизия, 7-я линейная, под флагом Дерья-Оглу, уже выстроена в конус и идущая на сближение. 30 с лишним вымпелов, нацеленных в авангард Пегова. Атака слету, без артподготовки, без разведки, без координации с остальными дивизиями. Просто навал в стиле османов. Самоуверенность или расчет. Храмцова склонялась к первому. Баскурт бросил одну дивизию, посмотреть, развалится ли русская линия от первого же удара. Если развалится, тем лучше. Если нет, он потеряет немного и узнает многое. Арсений Павлович вышел на связь. Идут свиньей паршивцы. Не перестраиваются, не маневрируют, прут напрямую. Либо идиоты, либо очень спешат. Пробуют нас на зуб. Не подключайте средний калибр раньше, чем корабли противника войдут в эффективную зону. Каждый залп должен бить, а не пугать. Я знаю, как стрелять, Агриппина Ивановна. Не учите папочку жизни. Храмцова хмыкнула и отключилась. Между тем конус Дерья-Оглу ушел, не снижая хода. Его флагман, линкор Мексини-Гази, возглавлял клин, принимая на свои щиты ответный огонь балтийцев. А за ним крейсера и россыпь легких галер, выстроенные плотным строем, концентрирующим огневую мощь в единую точку. Дерья-Оглу не тратил время на осторожное сближение. Он видел перед собой всего-то два десятка вражеских кораблей и был уверен, что один хороший удар — и эта тонкая линия лопнет. Дистанция упала до рубежа среднего калибра, и бой загрохотал всерьез. Средние орудия русских крейсеров и линкоров подключились к канонаде, утроив мощь и плотность огня. Голубоватые всполохи на энергополях авангарда замерцали непрерывно. Конус Дерья-Оглу бил как кувалда, вколачивая плазму в узкий участок линии Пегова, туда, где легкие крейсера «Кроншлот» и «Алтай» стояли между тяжелыми кораблями, связывая построение. Самое тонкое место. «Кроншлот докладывает. Просадка фронтального щита 22%, — доложил дежурный оператор. «Капитан Святого Петра на связи», — подал голос другой оператор. «Концентрированный удар. Частичное пробитие. Попадание в район 3-го и 6-го трансляторов. Запасные активированы, но перелив работает с перебоями». Храмцова слушала, ждала, следила за красным клином, постепенно вгрызающимся в зеленую линию. Опегов уже вовсю дрался. Его голос в эфире, отрывистый, злой, точный, был голосом человека, который, наконец, оказался в своей стихии. «Шлиссельбург, держать линию. Триумф, капитан Ольховский, сконцентрировать огонь на головном. Бейте ему в нос, не размазывайте. Есть бить в нос», — откликнулся Триумф. И в голосе его капитана слышалась злая, веселая собранность. Но арифметика работала против Пегова, почти 2:1 на направлении удара. И клин Дерья-Оглу, несмотря на потери в мощности полей, продолжал скрывать линию. Алтай, растративший трансляторы, начал отходить и в построении зазияла брешь. Головные корабли османского конуса немедленно устремились в нее, как вода в трещину плотины. И в этот момент вице-адмирал Хромцова заметила второе движение. Из ордера Баскурта отделилась еще одна дивизия, 5-я линейная Керема Рейса, с линкором Барбарас Хайриддин во главе. Также перестроившись в конус, она рванула на авангард. Эшелоном, за первой колонной, готовая развить успех своих товарищей. 70 вымпелов на 19. Хромцова стиснула подлокотники кресла. «Адмирал Паша, рейс на подходе», — негромко подтвердил Забелин. «Идут добивать балтийцев». Хромцова повернулась к нему, и ее глаза были такими, что Забелин невольно выпрямился. «Алексей Петрович, перестроение. 5-я ударная из линии в конус. Паллада, голова клина. Линкоры сразу за мной. Крейсера в хвост. Курс во фланг конуса Дерья-Оглу. По моей команде полный вперед». Забелин кивнул. Его пальцы уже бежали по сенсорам, рассылая координаты. 22 корабля 5-й ударной начали перестроение. Тяжелое, неторопливое движение массы, превращающее линию в клин. Паллада вышла вперед, принимая на себя роль наконечника копья. Георгий Победоносец и Архангельск за ней уступом. Крейсера Североморск, Севастополь, Адмирал Чичагов, БЗ в глубине клина, наращивая его мощь. «Арсений Павлович», — голос Хромцовой в эфире, — «держитесь, иду к вам». «Жду», — ответил Арсений Павлович. «Одно слово. Без споров, без подначек. В бою Пегов подчинялся, потому что знал, сейчас не время для амбиций». В этот момент у себя на мостике Мискини-Гази адмирал Паша Дерья-Оглу чувствовал себя хозяином положения. Его конус вошел в брешь русской линии, крейсера расширяли прорыв, и еще несколько минут, казалось ему, и авангард противника будет разорван на фрагменты. «Навалитесь!» — в запале крикнул он в общий канал. «Не давать геурам заделать дыру, галеры в прорыв, вязать их ближним боем». Легкие галеры, десятки вертких кораблей, шедших в хвосте конуса, рванулись вперед, проскакивая мимо линкоров и крейсеров, устремляясь в брешь. Для этого они и были созданы. Стремительный рывок, удар острым форштевнем и отход. Ну, либо такая же быстрая гибель. И тут капитан Астюрк, наблюдавший за боем с мостика султана Байзида, увидел то, чего даже Дерья-Оглу, увлеченный атакой, не заметил. «Адмирал Паша», — обратился он к Баскурту, и в его голосе звенело предупреждение. «Вторая линия русских. Она пришла в движение и быстро перестраивается». Баскурт перевел взгляд на тактический дисплей и увидел. 22 корабля, стоявших во второй линии, те самые, которые он планировал раздавить после разгрома авангарда, двигались. Не вперед, вбок, по дуге, формируя клин. И этот клин нацеливался не в лоб одной из его атакующих дивизий, а во фланг. В незащищенный открытый фланг конуса адмирала Дерья-Оглу, который, увлекшись прорывом русской линии, подставил бок. «Дерья-Оглу, чертов дурак!» — голос Баскурта прорезал эфир. «Разрыв дистанции, немедленно! У тебя клин на левом фланге!» Но было слишком поздно, да и невозможно. Османские корабли были связаны плотным ближним боем. Паллада и шедшие рядом дредноуты ударили из всех орудий первыми. Линкоры 5-й ударной открыли огонь одновременно. Сконцентрированный залп, направленный по целеуказанию флагмана в одну точку. Не по площади, не веером, а в одну точку, борт Мискини-Гази. Хромцова почувствовала это всем телом. Мерную вибрацию палубы, перешедшую в тяжелый ритмичный гул, когда орудийные башни Паллады выплюнули первые заряды. Тактический стол полыхнул, белые метки плазменных зарядов ушли роем, слившись в единый поток. Флагман Дерья-Оглу принял удар в левый борт. Щиты, сориентированные на фронтальную зону, туда, откуда стрелял авангард Пегова, оказались ослаблены на бортах. Перелив не успел компенсировать. Фронтальное поле просело на 8% от залпа балтийцев, а теперь еще и бортовое вспыхнуло голубым и погасло. На одну страшную секунду энергощит Мискини-Гази упал до нуля. «Защита головного в ноль, госпожа вице-адмирал», — весело выкрикнул Забелин. «Всем огонь по тому же борту. «Бейте, пока король голый!» — воскликнула Агриппина Ивановна. Плазма ударила в обнаженный корпус линкора, и Храмцова увидела через обзорный экран то, что всегда видела с холодным, невыносимым спокойствием. Белые вспышки попаданий на темной обшивке, фонтаны раскаленного металла, вспухающие в вакууме, как огненные цветы. Мискини Гази вздрогнул всем корпусом и начал постепенно разворачиваться, уводя пробитый борт от огня. Конус Дириаглу дрогнул. Не рассыпался. Османские экипажи были достаточно дисциплинированы и обучены, но потерял стройность. Корабли, шедшие за флагманом, начали тормозить, уклоняться, и вместо единого построения получилось рыхлое, неуверенное облако, в которое пятая ударная Храмцовой вбивала залп за залпом. А с фронта надавил вице-адмирал Пегов. Почувствовал, что давление на его линию ослабло, Арсений Павлович не стал ждать. «Все орудия, беглый огонь! Капитан Ольховский, ваш триумф ближе всех! Пусть бьет в упор!» Тяжелый крейсер «Триумф» шел прямо на скопление османских галер, стиснувшихся в брешь. Его средний калибр работал непрерывно, и от попаданий с такой дистанции легкие корабли вспыхивали, как спички. Галера 0712 получила прямой залп в машинное отделение и превратилась в расширяющееся облако обломков. Вторая, 0731, успела дотянуться форштевнем до борта «Триумфа». Удар пришелся вскользь, смяв два транслятора и одну орудийную башню, оставив в обшивке крейсера рваную борозду, прежде чем галеру практически разрезала пополам ответным огнем. Капитан Ольховский, молодой худощавый офицер с быстрыми глазами, ухватился за край терминала, устояв на ногах, когда мостик «Триумфа» содрогнулся от таранного удара. Аварийное освещение мигнуло, погасло, вспыхнуло снова. «Повреждение», — бросил он, не оборачиваясь. «Левый борт, два транслятора и пушка, минус. Пробоина на средней палубе. Герметичность нарушена в двух отсеках. Потери 7 человек». Старший помощник читал с экрана, и его голос подрагивал, но не ломался. «Перелить с кормы на борт. Пробоину заглушить. Продолжаем движение». «Есть продолжать бой». И «Триумф», накренившись на поврежденную сторону, выровнялся и снова открыл огонь. Злой, точный, в упор. Седьмая линейная «Османов» теперь отступала. Не бегством, организованным отходом, грызаясь залпами, прикрывая поврежденных корпусами целых. Но все же отступала. Адмирал Паша Дириаглу, попав под перекрестный огонь с фронта Пегов, с фланга Храмцова, был вынужден выводить свои корабли из мешка, пока тот не захлопнулся окончательно. Храмцова его не преследовала, было рано, потому что за отступающим Дириаглу уже надвигалась вторая волна. Пятая линейная Керема Рейса вышла на рубеж атаки в тот момент, когда избитая дивизия Дириаглу начала отползать назад. Свежий конус, также в 30 с лишним вымпелов, шел прямо на позиции, где русские корабли, перемешавшись в бою, еще не успели восстановить строй. «Свежая дивизия, Агриппина Ивановна», — произнес Забелин, — «курс на нас». «Перестроение». Храмцова не дала себе ни секунды на сомнение. «Всем кораблям обеих дивизий единая плотная линия, тяжелые в центре, перекрытие щитов максимальное, немедленно». Корабли двинулись. Минуты, тикающие как обратный отсчет, ушли на то, чтобы сформировать единый фронт из кораблей двух дивизий. Линкоры встали в центре, крейсера и эсминцы по бокам, перекрыв щиты так, чтобы энергия перетекала от вымпела к вымпелу, образуя общий барьер. «Арсений Павлович», — Храмцова вышла на связь, — «ваш сектор, правый фланг, Полтава, якорь крыла. Огонь по целеуказанию Паллады». «Принял», — недовольно ответил Арсений Павлович, коротко, но четко и без лишних пререканий. Конус рейса ударил. И ударил иначе, чем предыдущий. Керем Рейс был стар, как и Баскурт, и опытен, как и Баскурт, и видел, что случилось с седьмой линейной, когда та полезла на русских нахрапом. Он не стал повторять ошибку своего более молодого и горячего коллеги. Его конус шел медленнее, тяжелее, плотнее. Барбарас Хайреддин во главе, принимая на себя все, что русские канониры могли дать, а за ним остальные, сомкнувшись так, что щиты крейсеров перекрывались, образуя почти непрерывную стену энергополей. Не слепой навал, методичный, давящий натиск, как пресс, медленно сжимающий заготовку. Единая русская линия встретила его всей мощью артиллерийских батарей. Храмцова впервые за бой почувствовала свой корабль не через экраны, а телом. Легкая вибрация, похожая на глухой электрический разряд, прошла через кресло, через подлокотники, через подошвы ботинок. Попадание. Паллада получила первое прямое попадание в этом бою. Заряд главного калибра «Барбарос Хайридина». «Фронтальное поле 87%, — доложил Забелин. Его голос остался ровным, но ходившие желваки выдавали цену этого спокойствия. Перелив работает штатно. Второе попадание, третье. Паллада чуть вздрагивала при каждом. Не качалась, не кренилась, но вздрагивала, как живое существо, получающее удары, которые пока еще может выдержать. Чашка кофе, забытая кем-то из операторов на краю консоли, соскользнула и разбилась. И никто даже не посмотрел в ту сторону. Рей сдавил. Его конус врезался в русскую линию, не прорывая, не продавливая. И строй начал медленно прогибаться. Обмен залпами перешел в непрерывную канонаду, где невозможно было отличить свой выстрел от чужого попадания. Гиперракеты уходили веерами с обеих сторон. И зенитные турели захлебывались, пытаясь перехватывать их на подлете. Не все. Каждая вторая третья находила свою цель, нещадно выжигая трансляторы. «Доклад старту!» — крикнул оператор. «Попадание гиперракеты. Потеряны сразу 4 основных транслятора. Запасные активированы. Капитан Ершов запрашивает разрешение на отход за линию. Отказать!» Хромцова произнесла это, не повышая голоса. «Тарту держать позицию. Перелить с кормы». «Жестоко. Она знала, что жестоко. Но если вытащить Тарту из линии сейчас, образуется брешь, в которую рейс непременно вобьет свои юркие галеры». Рядом, из канала Пегова, доносились обрывки его команд, перемешанные с шумом попаданий. «Рафаил, держать! Шлиссельбург, не размыкать щиты! Капитан Ольховский, ваш триумф горит по левому борту! Я вижу! Можете продолжать?» «Так точно!» — голос Ольховского. «Сквозь помехи, сквозь грохот!» «Горим, но работаем!» Бой длился, минута за минутой, залп за залпом. Энергополя обеих сторон проседали, транслятор за транслятором. Корабли, лишенные щитов на отдельных зонах, подставляли голый корпус и начинали плавиться и разрушаться. Легкий крейсер «Палукс» получил прямое попадание в реакторный отсек. Вспышка, короткая и ослепительная. И на месте корабля осталось расширяющееся облако обломков. Экипаж эвакуироваться не успел. Хромцова закрыла глаза на полсекунды. Открыла. «Продолжать бой. Стоим!» Османские галеры полезли в ближний бой. Рывками, парами, тройками, бросаясь на русские корабли, как шакалы на раненого быка. Средние калибры и собственные немедийские форштевни рвали их на части, но на каждую уничтоженную или поврежденную приходились 2 новых, и некоторые успевали дотянуться. Резкий удар, и обшивка русского корабля лопалась, обнажая внутренности. «Алтай», легкий крейсер, уже потерявший трансляторы в бою с «Дерья-Оглу», принял на себя попадание 2 гиперракет в район реакторного отсека. Взрыв был мгновенным. Забелин произнес это ровно, сухо. «Алтай минус». И Хромцова услышала, как за ее спиной кто-то из операторов судорожно втянул воздух сквозь зубы. 200 человек. Секунда, и их нет. Но и русские стреляли и таранили. Таранили, может, не так часто, но стреляли точнее. Единая линия, бьющая по целеуказанию Паллады, работала как молот. Один корабль, другой, третий, поочередно, методично, выбирая цель, сосредотачивая огонь, пока щиты не рухнут. И переходя к следующей. Крейсер «Акхисар», шедший в голове конуса рейса рядом с «Барбарос Хайридином», получил общий залп 8 вымпелов, положенных точно по фронтальной зоне. Щиты не выдержали. Плазма ударила в корпус, прогрызла обшивку, добралась до внутренних отсеков. «Акхисар» окутался облаком взрывающейся атмосферы, потерял ход и начал медленно дрейфовать, темный, безжизненный, с погасшими огнями. «Рейс Паша!» Голос командира крейсера «Мусул» ворвался в османский эфир. «Акхисар потерян. Мы теряем преимущество. Держать строй!» — рявкнул рейс с мостика «Барбарос Хайридина». Его линкор тоже уже горел. Зона щитов просела, и немедийская броня левого борта была изъедена попаданиями. «Не ломать построение. Продолжаем давить». Но давить было уже нечем. Конус рейса, вгрызшийся в русскую линию, потерял острие. Головные корабли выбиты или повреждены, и свою пробивную мощь, превратившись из клина в рыхлое, бесформенное скопление, которое русские методично расстреливали со всех сторон. И тут в эфир вошел сам Баскурт. Хромцова не слышала его, но его слышал капитан Рейс и слышал Дерья-Оглу, и слышал каждый капитан в Южном космофлоте вторжения. Потому что адмирал Паша Эсин Баскурт вышел на общий командный канал, и его голос, хрипловатый, гортанный, обычно негромкий, на этот раз звенел от ярости. «Рейс, Дирьяглу, отходите! Немедленный отход! Всем кораблям разрыв дистанции, перегруппировка!» Капитан Астюрк, стоявший рядом со своим адмиралом, видел то, чего не видели адмиралы в бою. Баскурт вцепился в подлокотник кресла с такой силой, что кожа обивки треснула под его пальцами. Лицо старика, обычно невозмутимое, потемнело, и жилы на висках вздулись, как канаты. Он не просто злился, он был в бешенстве, холодном, глубинном бешенстве человека, который привык побеждать и впервые за долгое время столкнулся с тем, что победа не дается по первому требованию. «Две дивизии», — процедил он сквозь зубы, ни к кому не обращаясь. 70 вымпелов против жалкой горстки гиуров, и они не смогли прорвать. Русские сомкнули линии и ударили во фланг. Осторожно, — заметил Астюрк, — Храмцова выбрала момент точно. Баскурт повернул голову, и его взгляд, темный, жгучий, как раскаленный уголь, остановился на капитане. Астюрк непроизвольно отступил на шаг. «Я это вижу, капитан!» Голос Баскурта упал до шепота, и от этого шепота стало страшнее, чем от крика. «Не нужно мне объяснять, что сделала Храмцова. Нужно объяснить, почему мои адмиралы позволили ей это сделать». Астюрк промолчал, мудро, с его стороны. Корабли двух османских дивизий отходили, огрызаясь залпами, утаскивая на магнитных тросах тех, кто потерял ход. Наши их не преследовали. В секторе сражения остались летать обломки 11 османских кораблей, в основном легкие галеры, сгоревшие в таранных атаках, но также крейсер «Акхисар» и еще один крейсер с погасшими реакторами были уничтожены. Еще 14 поврежденных вымпелов османов оттягивались к основным силам Баскурта — латать щиты, заваривать пробоины, менять сгоревшие трансляторы. Русские потеряли 5 кораблей — «Алтай» и «Палукс» — мгновенная гибель, экипажи не спасены. 2 легких крейсера и эсминец из дивизии «Пегова» уничтожены таранными ударами галер. Еще 10 кораблей, по большей части балтийцы, принявшие на себя первую волну, получили повреждения, сожженные трансляторы, пробоины в обшивке, выведенные из строя орудийные башни. Эфир взорвался голосами. «Шлиссельбург в строю. Щиты на 60. Все орудия работают. Триумф в строю. Левый борт залатан. Перелив штатный. Боезет в строю. 2 транслятора минус. Компенсируем». Пегов вышел на связь с командующей. Его лицо на экране было серым от усталости, но глаза горели ни злобой, ни холодом, а чем-то, что Храмцова с удивлением опознала как азарт. Чистый незамутненный азарт боевого офицера, который только что выстоял в бою, в котором не должен был выстоять. 11 против 5, — сказал он. — Неплохой размен. — Для первого раунда неплохой, — согласилась Храмцова. Мой триумф принял таран и остался на ходу. Капитан Ольховский красавец. Представлю к награде, если доживем. На заднем плане канала аплодисменты, крики, чей-то смех. Мостик Полтавы праздновал. Это было понятно, простительно и по-человечески неизбежно. Люди, готовившиеся умереть, обнаружили, что живы, что победили, что враг отступил. На мостике же Паллады тише, сдержаннее, но та же волна. Переглядывание, быстрые улыбки. Кто-то хлопнул соседа по плечу. Забелин позволил себе одну короткую и почти незаметную улыбку и тут же вернулся к экрану. Храмцова не улыбалась. Она смотрела на тактическую карту, на красные маркеры, отступившие, но не исчезнувшие. На основные силы Баскурта, еще не тронутые, свежие, не сделавшие ни единого выстрела. 2 полные дивизии, плюс поврежденные, которые через час-другой вернутся в строй. Следующий удар будет другим. Баскурт бросит все, что у него имеется. Все 4 дивизии, всю массу, весь свой перевес. И никакие линии, никакая стрельба по целеуказанию, никакое мастерство не спасут 37 оставшихся под рукой Агриппины Ивановны вымпелов. Храмцова откинулась в кресле, закрыла глаза. Вокруг нее мостик гудел приглушенным торжеством, и она позволила своим людям немного веселья. Пусть радуются, они заслужили. Но когда она открыла глаза, они были сухими, трезвыми и беспощадно ясными. Она знала, чего не знали ее люди. Второго такого навала они не переживут.